Аскетические наставления преподобного Нила Синайского. Слово о молитве. Предисловие. Благовременно восставил ты меня, лежащего в жгучей горячке нечистых страстей, прикосновением боголюбивого письма твоего, и ум мой, недугающий самыми срамными недугами, ободрил утешением, блаженно подражая великому наставнику и учителю. И не дивно, долею твоей всегда было искать славного и знаменательного, как и благословенного Иакова. Почему, поработав хорошо ради Рахили и получив Лию, ищешь и возлюбленную, как и за нее исполнившие семилетние работы? А я не отрекаюсь сознаться, что, потрудившись всю ночь, ничего не поймал, но, по слову твоему, ввергши мрежи, извлек множество рыб, не думая, что великих, однако же 153. И их-то посылаю к тебе в кошнице любви, и тем исполняю повеление твое, составив равное тому число глав о молитве. Удивляюсь я тебе и очень ублажаю прекрасное произволение твое, что возжелал ты не другого чего, а глав о молитве. И притом не просто возжелал, чтобы они руками на хартии написаны были, но чтобы внедрены были в уме любовью и незлобием. По элику вся сугубо едино противу единого, по слову премудрого Сираха, то не по букве только прими их, но и уразумей духом. За малочисленность глав не брони, как умеющий и насыщатися, и лишатися, ей не брони. Помни, что Господь не отверг и двух лептов вдовицы, но принял их благосклоннее, чем богатые вклады многих других. Но паче, умея хранить в отношении к искренним братьям своим благорасположение и любовь, молись о немоществующем, чтобы он стал здрав, и, взяв одру свой, начал ходить благодатью Христовую. Аминь. Главы о молитве. Если бы кто захотел приготовить благовонный фимиам, то ему надобно по закону сложить по равной части ливана чистого, кассии, ониха и стакти. Это четверица добродетелей: воздержание, мужество, мудрость, правда. Когда они все в полном совершенстве и в равной силе присущи в душе, тогда не будет предан ум и изменчески разумеется каким-либо внутренним предателям. Душа, очистившись полнотою добродетелей, исполнением заповедей, поставляет ум в состояние непоколебимости, соделывая его способным принять устроение, какое требуется в молитве. Молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь, не озираясь спять или суду и суду, вознестись к своему владыке и беседовать с ним без всякого посредника? Если Моисею, намеревавшемуся приблизиться к земной купине горящей, возбранено было это, пока не изует сапоги от ног, то как же тебе не отрешить от себя всякого страстного помышления, когда желаешь видеть того, кто выше всякого чувства и помышления, и быть ему собеседником? Прежде всего, молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость, и, исповедав на себя беззаконие Господеви, получить от Него оставление грехов. Употребляй слезы, как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется о тебе Владыка, когда ты молишься со слезами. Когда во время молитвы своей изливаешь потоки слез, отнюдь не возносись тем сам в себе, как будто ты выше многих. Это помощь свыше приняла молитва твоя, чтобы ты, усердно исповедав грехи свои, слезами умилостивил Владыку. Не обращай же в страсть средства против страстей, чтобы еще более не прогневать даровавшего тебе благодатью, то есть слезы. Многие, проливая слезы о грехах, забывали цель слез и, вознеистовствовав, совратили с правого пути или с ума сошли. Стой терпеливо и молись крепко, отрывая прирожение житейских попечений и всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное устремление. Когда демоны увидят, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться как должно, то во время молитвы влагают ему мысли о чем-либо будто нужном и отходят, а спустя немного опять возбуждают воспоминания о том, подвигая и ум на рассмотрение того, если это вопрос на разрешение, и если вещь на приобретение. И он, не находя искомого, досадует и скорбит. Потом, когда станет на молитву этот усердный ревнитель молитвы, они напоминают ему, о чем он помышлял и чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию нерешенного прежде, сделал молитву бесплодную. Подвязайся, ум свой, во время молитвы соделывать глухим и немым, и будешь тогда иметь возможность молиться как должно. Когда встретит тебя искушение или раздражить чье-либо прикословие, так что ты или на гнев подвигнешься против того, кто воспоперечил тебе, или даже произнесешь какое неподобное слово, тогда вспомни о молитве и о суде во время ее над тобою в совести пред лицом Бога, и тотчас укротится в тебе бесчинное движение. Что ни сделаешь ты в отмщении брату, онеправдывавшему тебя, все то в соблазн будет тебе, смущать будет тебя во время молитвы. Молитва есть ветвь от древа кротости и безгневия. Молитва — проявление радости и благодарения. Молитва есть врачество печали и уныния. Иди продашь имение твое и дашь нищим, и, взяв крест, отвергни себя, чтобы можно было тебе молиться без развлечения. Если хочешь молиться похвальной молитвою, отвергайся себя во время молитвы и, крайнее озлобление терпя, будь любомудр молитвы ради. Если какую бы ни пришлось тебе терпеть прискорбность, будешь любомудр, то плод сего обретешь во время молитвы. Если желаешь молиться как должно, не печаль души или не держи огорчение на душе, иначе всует течение твое или молитвенный труд твой. «Остави дар твой, — говорит Господь, — пред алтарем, и шед, прежде смирися с братом твоим. И тогда пришедший станешь молиться без смущения, ибо злопомнение наводит мрак на владычественный ум молящегося и тьмою окружает молитву его. Собирающие в себе печали, огорчение и злопомнение — и держащие в этом состоянии молитву походят на тех, которые черпают воду и вливают ее в дырявую кать. Если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью. Когда молишься как должно, могут встретиться тебе или прийти на ум какие-либо дела, за которые покажется тебе праведным прогневаться на ближнего. Поостерегись. Нет совсем гнева на ближнего, который был бы праведен. И если поищешь, то найдешь, что можно и без гнева дело устроить хорошо. Почему всячески ухитряйся не подвигнуться на гнев? Смотри, как бы, думая уврачевать другого, самому не остаться неисцеленным и не дать препинания молитве своей. Щадя других и не гневаясь на них, и себе обретешь пощадение. Покажешь себя разумным в отношении мнения о себе и будешь в числе истинно молящихся. Вооружаясь против гнева, никогда не потерпишь прирожение похоти, ибо она дает пищу гневу, и этот возмущает умное око и повреждает молитвенное устроение. Молясь, не ограничивайся одними внешними телодвижениями и положениями, но возводи ум свой в чувство духовной молитвы с великим страхом. Иногда лишь встанешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда и много потрудившись, не улучишь этой желанной цели, и сие попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитвы и, получив, имел молитву совершенно исправную, безопасную от окрадения. Когда приблизится к нам ангел, тотчас удаляются все стужающие нам демоны. Ум бывает тогда в великой отраде и молится здраво. А иногда во время належания обычной брани ум бьется, борясь, и не дается ему возникнуть к богомыслию и благочувствию. Это за то, что он прежде окачествовался разными страстями, увлекался, вкусил их. Впрочем, если побольше поищет, найдет. И если не поленится толкать, отверзится ему. Не молись, да будет пожеланием твоим, ибо они не во всем бывают согласны с волею Божию. Но лучше молись, как научен, говоря, да будет на мне воля твоя. И во всяком деле проси его так, ибо он всегда желает доброго и полезного душе твоей, а ты не всегда этого взыскиваешь». Много раз, молясь, просил я, да будет мне, что казалось благим для меня, и настаивал на прошении, неразумно нудя волю Божию, а не Богу предавая устроить лучше то, что Он ведает полезным для меня. Но, получив просимое, бывал потом в великой скорби, и именно за то, что не просил, да будет лучше по воле Божией, ибо дело оказывалось для меня не таким, как я думал. Что благо, кроме Бога? Предадим же Ему все, касающееся нас, и благо нам будет. Ибо благой, конечно, есть и благих даров податель. Не скорби, не получая тотчас от Бога того, о чем просишь. Он хочет доставить тебе большее благодеяние тем самым, что заставляет тебя с терпением долей предстоять Ему в молитве. Ибо что выше, как простирать беседу к Богу и объяту быть общением с Ним? Нерассеянная молитва есть наивысшие умные деяния. Молитва есть восхождение ума к Богу. Если вожделенна для тебя настоящая молитва, отрекись от всего, да все наследуешь. Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и забвения, а в-третьих, о том, чтобы избавлену быть от всякого искушения и оставления. Ищи в молитве своей только правды и царствия, то есть добродетели и ведения, и прочее все приложится тебе. Праведно молиться не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека в подражании ангельскому чину. Смотри, воистину ли Богу предстоишь ты в молитве своей, или препобеждаешься с желанием человеческой похвалы и ее уловить стараешься, прикрывая это недоброе желание благовидным протяжением молитвы. С братьями или молишься, или наедине, подвязайся не обычаю только удовлетворить, но помолиться в чувстве. Свойственно молитве сей в чувстве самоуглубление с благоговением, умилением и болезнованием душевным, при исповедании с негласными воздыханиями грехопадений. Если ум твой окрадается во время молитвы, то он не как монах молится, но еще мирянин есть, украшающий внешнюю скинию. Когда молишься, всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего, но всячески воздвигай себя к разумному предстоянию, с сознанием, кому и для чего предстоишь. Ибо во время молитвы ум обыкновенно очень окрадается памятью, приводит она на мысль вещи, лица, события, и ими отвлекает от молитвы внимание ума. Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображение давних дел, или новые заботы, или лице оскорбившего тебя. Очень завидует демон человеку молящемуся, и всякий употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его. Поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах и посредством плоти приводит в движение все страсти, чтобы только помешать как-нибудь прекрасному его течению, то есть труду молитвенному, и к Богу преселению, восхождению вниманием. Когда вселукавый демон, многие употребив хитрости, не успеет воспрепятствовать молитве рачительного молитвенника, тогда немного ослабляет свои нападки, но зато потом, когда кончит он молитву, отмщает ему, ибо или воспламенив его гневом, уничтожает то прекрасное настроение, какое приобретается молитвою, или раздражив какую-либо бессловесную сласть, позыв ко вкушению чувственного удовольствия, посмеивается над умом. Помолившись как должно, ожидай, что не должно, и стой мужественно, охраняя плод свой. На это с самого начала ты поставлен, то есть чтобы делать и хранить. Почему, поделавши, совершив как должно молитву, не оставляй без охраны того, что стяжал трудом, иначе никакой не останется тебе пользы от молитвы. Вся ведомая между нами и нечистыми духами брань не из-за чего другого ведется, как из-за духовной молитвы, ибо она очень им противоборственна и несносна, а нам спасительна и благоприятна. Для чего демонам желается возбуждать в нас своими воздействиями чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, злопамятство и прочие страсти? Для того, чтобы ум, одебелев от них, не мог молиться как должно. Ибо страсти неразумные части нашей, начав действовать, пришедшие в движение, не позволяют уму действовать разумно. Добродетели проходим, потому что они требуются природою. Природе покорствуем ради осуществовавшего ее слова Господа. Слово же сие обыкновенно явным для нас делается, в сознании нашем ясно впечатляется в молитвенном состоянии. Молитвенное состояние есть бесстрастное устроение, крайней любовью восхищающее на высоту любомудрый и духовный ум. Не только над гневом и похотью надобно владычествовать тому, кто хочет истинно молиться, но быть чужду и всякого страстного помышления. Кто любит Бога, тот всегда беседует с Ним, как с Отцем, отвращаясь от всякого страстного помышления. Не всякий, улучивший бесстрастие, уже и молится истинно, ибо такой может еще занят быть простым помышлением о вещах, бесстрастных притом движений, и развлекаться историями их, может быть, картинами их или разными их сочетаниями, и далеко отстоять от Бога. Страстных движений нет, но ум мечтает. Но и когда ум не коснит в простых помышлениях о вещах, не значит еще, что он достиг уже и места молитвы. Ибо он может быть занят философским умозрением о сих вещах и углубляться в причинные их отношения. Хотя все сие суть отвлеченности, но как они суть умозрения о вещах, то впечатляют в уме образы их и далеко отводят его от Бога. Страсти не в движении, но ум философствует, а не молится. Состояние ученых. Пусть ум будет выше и умозрение о вещественной природе, не следует еще, что он узрел уже настоящее место Божие, ибо он может быть занят познанием мысленных тварей ангельского мира и пестриться им, быть полным разнообразных о них мыслей и представлений.